18 июля 1974 года, четверг, криминальный отдел Варшавской воеводской милиции. Хенрик Возняк сидел за столом в своем кабинете, когда у него на столе зазвенел телефон. Подняв трубку, сыщик услышал голос следователя Збигнева Вуйчика. «Ну, что там с автомобилистами? Всех проверил. Всех, и никто не подходит, у каждого железобетонное алиби», — ответил Возняк, а спустя секунду добавил: «в том числе и у Кравчика». Все-таки и его побеспокоил. С явной укоризной в голосе произнес Вуйчик: «Не его лично, а супругу Агнешку, симпатичная, кстати, женщина. Можешь не рассказывать, я видел ее по телевизору. Кстати, она ведь беременная, ты ее, случаем, до родов не довел своими расспросами. Обошлось, я же не дурак, чтобы говорить ей правду», — ответил Возняк. И перед его глазами живо предстала та утренняя картина, которую зафиксировала его память. Ретроспекция, 18 июля 1974 года, четверг, Варшава, Маршатковская улица, квартира Кравчиков. На звонок дверь Возняку открыла очень симпатичная женщина с большим животом, говорящим о поздних сроках беременности. Представившись и показав ей свое служебное удостоверение, сыщик прошел в квартиру, где кроме хозяйки никого больше не было. Женщина была явно обескуражена этим визитом, но старалась не показывать вида. Предложив гостю сесть в кресло, сама она уселась на диван, стоявший у стены. После чего спросила: «И зачем, интересно, я понадобилась милиции? Не вы лично, пани Кравчик, интересуете нас, а ваш автомобиль? У вас ведь Фиат 125. «Совершенно верно, пан Возняк. Только на нем мой муж катается, а я выступаю в роли пассажира. А где, кстати, ваш супруг? Его вызвали в ЦК-порт. Вы же, наверное, знаете, что завтра в Польшу приезжает Брежнев». Естественно, Возняк об этом знал, поэтому в знак согласия кивнул головой. После чего продолжил: «Ради бога, извините меня за этот визит, но такова моя служба. Дело в общем-то пустяковое, но требует формальной проверки. Мы ищем одного человека, который совершил правонарушение и скрылся с места преступления на белом Фиате 125, последние цифры его номера 42. У вас ведь такой номер?» «Да, наш номер WS96-42. Происшествие случилось 10 июля днем, примерно около часа или двух. Не подскажите, ваш Фиат не мог быть в это время в районе города Карчев?» «Когда вы говорите 10-го?» — переспросила женщина. «Нет, в этот день мой муж повез меня на нашей машине в женскую консультацию. Мы пробыли там около часа, после чего поехали в детский мир присматривать кроватку для нашего будущего малыша. Потом заехали в кондитерскую Бикле, купили мои любимые пирожные Безе. Затем приехали домой и никуда больше не выходили, смотрели телевизор. И что там шло? Французская комедия «Большая прогулка» с Луи де Фюнисом. Обожаю этого актера. А газеты с программой телепередач у вас случайно нет?» — поинтересовался Возняк. «А зачем, если я и так помню, что это было 10-го? Я бываю в консультации каждую неделю. Вот только вчера была, а это было 17-е. Значит, до этого мы там были 10-го. Тогда не смею больше вас беспокоить, пани Кравчик», — и Возняк первым поднялся со своего места. 18 июля 1974 года, четверг, криминальный отдел Варшавской воеводской милиции. «А я тебе сразу сказал, что Кравчик здесь ни при чем, зря только время потерял», — живо отреагировал на рассказ Возняка следователь. «Какие действия предпримешь теперь?» «По дороге от Карчева до Варшавы три поста дорожной милиции и две бензозаправки. Хочу заехать туда и опросить тамошних служащих. Может, они видели тот Фиат и его водителя?» «Да, большая прогулка тебе предстоит», — засмеялся в трубку Вуйчик. И тут Возняка словно током ударило. Он вспомнил слова пани Кравчик о французской комедии с таким названием, которую они с мужем смотрели 10 июля. Еще там, на квартире боксера, Сыщик дал себе слово раздобыть газету с телепрограммой, чтобы удостовериться, в тот самый день шел этот фильм или женщина что-то напутала. Однако пока ехал на службу, эта мысль вылетела у него из головы. Но реплика Вуйчика заставила сыщика вспомнить о ней снова. Положив трубку на аппарат, Возняк сорвался с места и стал планомерно обходить один кабинет криминального отдела за другим, в поисках нужной газеты. Коллеги, которых он спрашивал о печатном издании недельной давности, смотрели на него с недоумением и лишь разводили руками, такой газеты ни у кого не было. И только в последнем кабинете, в котором сидел начальник отдела, Возняку улыбнулась удача. На подоконнике был обнаружен номер трибуны «Люду», где была телепрограмма недельной давности. Выйдя в коридор, Возняк нашел нужное число и стал читать список передач. Однако фильма «Большая прогулка» 10 июля по польскому телевидению не показывали. Зато он присутствовал в телепрограмме за июля и шел с 15,30 до 17,55. А это означало, что пани Кравчик либо случайно перепутала даты, либо ввела сыщика в заблуждение намеренно. 19 июля 1974 года, пятница, окрестности Люблина, пансион Буланка. Этот секретный объект был открыт в лесном массиве Люблинского воеводства в середине 60-х и получил название «Пансион Буланка» не случайно. В тот год на экраны Польши вышел детектив из ГДР с аналогичным названием, который имел большой успех. И владельцы объекта, принадлежавшего международному отделу ЦК ПОПР, решили, не мудрствуя лукаво, дать название своему новострою, отталкиваясь от фильма. И с тех пор, следуя жанру, в котором тот был решен, в этом пансионе устраивались секретные встречи поистине детективного содержания. Как, например, в этот раз, когда здесь собрались четверо мужчин из разных стран, чтобы обсудить проблему, в которую могли быть посвящены только избранные. Этими людьми были сотрудники международных отделов из четырех социалистических стран. Русский Артем Кунгуров, болгарин Димитр Цыков, румын Ион Сунгуряну и поляк Кшиштоф Мазовицки. Облачившись в простыни, будто римские патриции в тоге, они сидели в большом предбаннике, ведущем в финскую сауну, пили чешское пиво, закусывая раками, и беседовали на хорошем английском языке, который каждый из них знал, учитывая специфику их работы. Предлагаю воздать должное капитализму, который породил офшорный бум, провозгласил тост Кунгуров, поднимая вверх свою кружку с пивом. Если бы правительства западных стран не вводили многочисленные ограничения на движение капиталов и не наращивали налоговое бремя, то этого бума бы не было. И, значит, мы бы не имели возможности наши партийные деньги размещать по всему миру. Так мы пьем за капитализм или конкретно за правительство западных стран? Спросил Сунгуряну. Это обобщающий тост за тех, кто помогает нам пристраивать наши социалистические капиталы и бить господ капиталистов их же оружием с их же территории, ответил Цыков и первым осушил свою кружку. Когда вступительная часть разговора была благополучно завершена, Кунгуров перешел к главному. На данный момент ситуация с движением капиталов по всему миру благоприятствует тому, чтобы мы подумали о будущем. Ибо тот, кто о нем думает, никогда в нем не пропадет. Меня уполномочили передать вам следующие предложения. Мы предлагаем начинать создавать совместную сеть банков и торговых компаний за рубежом. Вы спросите, для чего? Отвечаю. Все средства, поступавшие в виде доходов в партийную кассу и не отражаемые в финансовых документах, могут быть использованы для приобретения анонимных акций фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной стороны, обеспечит стабильный доход, независимо от дальнейшего положения партии, а с другой стороны, эти акции могут быть в любой момент реализованы на фондовых биржах с размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля. Для исключения возможных помех при проведении таковых операций в условиях чрезвычайного периода мы создадим на территориях наших стран, а также и за их пределами специальные мобильные группы быстрого реагирования на изменения ситуации, укомплектованные профессионально подготовленными инструкторами из действующего резерва наших служб. То есть мы должны еще сильнее влиться в западный черный рынок? Спросил Мазовицкий. Совершенно верно. «Если этот рынок нам не по зубам, то надо в него вступить», — ответил Кунгуров. «И если раньше мы это делали от случая к случаю и разобщенно, то теперь надо менять стратегию. Будем действовать сообща. Но есть риск слиться с черным рынком до такой степени, что он нас поглотит», — выразил сомнение Цыков. «И это говорит человек, который создавал Тиксим», — удивился Сунгуряну. Рано или поздно наши системы все равно сольются в одну общую, поэтому соломку надо начинать стелить уже сейчас. Товарищ Кунгуров правильно заметил, что сейчас наступает очень удобное время. 3 года назад Никсон отменил золотой стандарт, а Советский Союз второй по величине производитель золота в мире и может существенно влиять на цену на золото. Поэтому надо сообща внедрять наших людей в иностранные банки, чтобы мы смогли заниматься манипуляцией на золотых рынках. Ты ошибаешься, Сунгуряну, заниматься этим будем не мы, а именно русские, поправил румына Цыков. Но мы можем с вами делиться, ведь мы из одного лагеря, улыбнулся Кунгуров. Для этого, собственно, я вас и собрал, чтобы выработать план совместных действий. Одним пальцем стену не пробьешь, а вот 5 пальцами, сжатыми в кулак, это сделать можно. А чтобы у вас не было сомнений в моих словах, то я готов предложить вам выгодную сделку. У нас скопилась большая сумма от нескольких финансовых операций внутри страны, которую мы готовы разместить в подконтрольных вам банках. Естественно, мы отдаем вам эти деньги с отчислением хороших процентов за эту услугу. Это действительно красивый жест, но в чью именно сторону он направлен? Поинтересовался Цыков. Сумма настолько большая, что мы можем разбить ее на 3 части, ровно по числу участников нашего разговора, ответил Кунгуров. Тогда за это стоит снова выпить, предложил Мазовицкий и взял в руки бутылку, чтобы разлить пиво по кружкам. Спустя полчаса, когда болгарин и румын ушли в сауну и в предбаннике остался Кунгуров и Мазовицкий, последний спросил, но уже по-русски. Речь идет не о тех деньгах, что привез дипломатической почтой наш культурный атташе из Москвы. И о них тоже, подтвердил эти слова Кунгуров. Это деньги подпольного тотализатора, собранные за последние 3 года. Они должны осесть в западных банках и лучше будет, чтобы эти банки были под вашей крышей. И еще хорошо бы, чтобы КГБ про это не знал. Последнее будет трудно проделать, учитывая, что у КГБ хорошая агентура. А тут еще этот слет ваших главных татошников под видом участия в свадебном торжестве. Зачем вам это понадобилось? Это же рискованно. Это элементарная ловушка, Кшиштов, отламывая клешню у рака, ответил Кунгуров. Эти люди просто не должны отсюда уехать. Они уже на крючке у КГБ, поэтому надо было собрать их вместе, чтобы не гоняться за ними по всей стране. А собраться они согласились только по причине того, что этот сбор будет вдали от нашей родины. Значит, вы ликвидируете у себя тотализатор. Это невозможно сделать по причинам объективного характера, слишком много влиятельных людей вовлечены у нас в орбиту футбола. Просто мы хотим поменять примелькавшихся людей, только и всего. По силам вам такая операция. Слишком мало времени осталось, всего 3 дня, покачал головой Мазовицкий. Насколько я помню, раньше вы могли обтяпывать такие делишки с гораздо меньшим лимитом времени. Мазовицкий понял, на что намекает его собеседник. Речь шла о катастрофе самолета Ан-24, которая случилась 28 февраля прошлого года. В ней погибло 18 человек, включая министра внутренних дел Чехословакии Радка Каску, заведующего отделением обороны и безопасности ЦК КПЧ Михая Кудзия, а также министра внутренних дел Польши Вислава Ачипку. Чехи приехали в Польшу, чтобы инспектировать важный экономический объект, Щецинский морской порт, который фактически являлся перевалочным пунктом товаров из Чехословакии в Западную Европу. Причем через эти ворота проходили не только официальные грузы, но и неофициальные, то есть контрабанда. И приезд столь влиятельной делегации, в которую входили сразу двое руководителей МВД, был нежелателен тем, у кого были свои интересы в этом порту. Поэтому и было принято решение от них избавиться. Причем сначала планировалась диверсия на железной дороге, поскольку делегация должна были прибыть в Щецин поездом. Но в последнюю минуту по чьему-то доброму совету делегатам предложили лететь самолетом, мол, так быстрее. Для этого был выделен самолет Ан-24, приписанный к 36-му специальному транспортному авиационному полку польских воздушных сил. И планировщикам акции устранения пришлось быстро переверстать свои планы с диверсии на авиакатастрофу. А когда последнее случилось, все свалили на погоду. Дескать, к трагедии привели обледенение крыльев, а также сильная турбулентность, вызванная плохими погодными условиями. «Ну, что, справитесь?» — вновь спросил Кунгуров, видя, что его собеседник погрузился в раздумья. «Постараемся», — ответил Мазовицкий. «Но для этого надо будет собрать ваших деятелей в одном месте. Предоставляю это сделать вам. Меня ведь детали не интересуют, мне важен результат», — ответил Кунгуров и взял с тарелки очередного рака. «Только имей в виду, чекисты тоже не лыком шиты и вполне могут пасти здесь наших клиентов. Так что смотрите, не вляпайтесь». 19 июля 1974 года, пятница, Варшава, Краковское подворье, улица Новый Свят, 6Я2, ЦКПОРП. Не успел Хенрик Возняк приехать к себе на службу и войти в свой кабинет, как ему позвонил его шеф и приказал срочно явиться к нему на прием. И когда сыщик переступил порог начальственного кабинета, шеф буквально сразил его неожиданным вопросом. «Ты что такое натворил, если тебя вызывают в дом партии?» Под этим наименованием у варшавян проходило здание ЦКПОРП в Краковском подворье. «Вроде, ничего», — развел руками Возняк. «Тогда срочно бери мою служебную машину и дуй на Новый Свят, в кабинет номер 204, к некоему Лешику Домбровскому. Может, это связано с сегодняшним приездом Брежнева». Всю дорогу Возняк ломал голову над причиной этого вызова, но так и не пришел к какому-то одному выводу. «Может, это связано с Анджеем Кравчиком?» – размышлял сыщик, глядя на мелькавшие за окном варшавские пейзажи. «Но я ведь с ним так и не встретился, ограничившись разговором с его женой. Короче, так и не найдя ответа на этот вопрос, Возняк доехал до здания ЦКПОРП. Внутри него он до этого еще ни разу не бывал, хотя наслышан был об этом здании достаточно. Оно было построено в 1952 году методом народной стройки. Формально на строительство перечислялись лишь средства, собранные членами ПОРП, однако, на самом деле, значительная часть финансирования поступала из госбюджета и от простых граждан, в рамках проводимой тогда в стране кампании «Купи один кирпич на восстановление Варшавы». Общая площадь помещений в доме партии составляла 27 тысяч квадратных метров, а территория участка, на котором он стоял, была равна 1,3 гектара. Среди варшавян ходили упорные разговоры, что под зданием имеется ряд подземных коридоров, при помощи которых можно было попасть во дворец культуры и науки или же на тайную железнодорожную платформу, сооруженную для высших чинов ПОРП. Еще Возняк слышал, что в доме партии великолепная столовая, где кормили лучше, чем в каком-либо варшавском ресторане и при этом брали за это чисто символические деньги. Однако попасть туда он не надеялся, поэтому, пройдя целых 3 поста охраны, Возняк поднялся на 2-й этаж, в кабинет номер 204. Там он застал пожилого функционера ЦК с одутловатым лицом и залысинами на седой голове. Внешне он напоминал пана Шматика. «Садитесь, пан Возняк», — хозяин кабинета указал гостю рукой на свободный стул, стоявший слева от его стола. Когда сыщик уселся, Домбровский продолжил. «Что же вы себе позволяете? Беспокойте честных людей по всяким пустякам, нервируете их. Я имею в виду пана Анджея Кравчика. Значит, все-таки боксер». Подумал про себя сыщик, а вслух произнес. «Какие же это пустяки, мы расследуем дело об убийстве. Но при чем здесь всеми уважаемый человек?» В голосе портаппаратчика появились суровые нотки. «Вы что хотите сказать, что пан Кравчик может быть причастен к этому преступлению?» «Я этого не говорил. Я лишь хотел сказать, что мы расследуем тяжкое преступление и в ходе проверки вышли на пана Кравчика». «Какой проверки?» На месте преступления был замечен автомобиль Fiat 125, который по приметам похож на машину пана Кравчика. Чтобы проверить эту информацию, я и посетил супругу боксера, и едва не довели ее до преждевременной беременности. Это она вам сама сказала. Это нам рассказал пан Кравчик. Он был крайне возмущен вашим визитом. Теперь Вознюку стало окончательно понятно, кто именно накрутил Лешика Домбровского. Лично Анджей Кравчик. Но что вы хотите, чтобы мы, сотрудники милиции, халатно относились к своим обязанностям? Возняк решил перейти в наступление. Разве этому нас учит партия? Партия нас учит доверять своим проверенным товарищам. А пан Кравчик именно из их числа. Вы знаете, что он будет участвовать в мероприятиях по случаю приезда к нам товарища Брежнева. И в этот самый момент появляетесь вы со своими глупейшими подозрениями. Проверяйте кого угодно, но пана Кравчика оставьте в покое. Неужели непонятно, что на месте преступления была не его машина, а чья-то другая? Глядя в налившиеся кровью глаза пана Шматика, Возняк испытывал жгучее желание плюнуть в них, но сдержался. Вместо этого он отвел глаза в сторону и произнес: «Понятно. В таком случае, не смею вас больше задерживать, у меня нет времени долго с вами беседовать». Возняк поднялся со стула и направился к выходу. Но у двери его догнала еще одна гневная реплика Домбровского. «И чтобы рядом с паном Кравчиком и его женой вы больше не появлялись на пушечный выстрел». 19 июля 1974 года, пятница, Варшава, аэропорт Окинца и его окрестности. Леонид Брежнев вышел из дверей своего личного самолета Ил-62 и, остановившись у подножия трапа, приветственно помахал рукой людям, которые стояли на бетонке взлетной полосы. Это были члены политбюро ЦК ПОРП, которые выстроились в шеренгу для встречи дорогого гостя. Практически каждого из них Брежнев знал лично. Вот и теперь, окинув их взглядом, генсек узнал все те же знакомые лица. Среди них были первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Гирик, председатель Совета министров ПНР Петр Ярошевич, министр иностранных дел ПНР Стефан Алыновский, председатель Госсовета ПНР Генрик Яблоньский, его заместитель Эдуард Бабюх, зампред Совета министров Мечислав Ягельский, члены политбюро Франчишек Шлихцыч, Владислав Кручик, кандидат в члены политбюро Сгзислав Грудзинь, министр внутренних дел Станислав Ковальчик и, как писали в тогдашних газетах, другие официальные лица. Единственного человека, которого Брежнев не хотел здесь сегодня видеть, был Шлихцыч. Советский генсек считал его главным интриганом при Гирике. На руководящие посты в МВД и аппарате ЦК ПОРП Шлихцыч назначал своих сторонников, которые были националистически, недоброжелательно и подозрительно настроены к СССР. Причем ряд его сторонников в МВД во главе с вице-министром Генриком Пентиком были против расширения сотрудничества с КГБ. Именно это и стало поводом к тому, чтобы в марте 1974-го Пентика убрали из МВД и назначили вице-министром лесничеств и деревообрабатывающей промышленности. Однако на позициях самого Шлихцыча эта отставка нисколько не сказалась. Он продолжал ходить гоголем и даже заявлял в узких кругах о том, что Гирик руководит, а я управляю. На совещаниях в ЦК он вел себя как первый человек в партии, а внутри политбюро узурпировал несуществовавшие функции второго секретаря. В Варшаве и некоторых воеводских комитетах ПОР уже стали поговаривать о группе францишканцев в аппарате ЦК. КГБ докладывал Брежневу о том, что Шляхчиц перенес в партию методы деятельности органов госбезопасности, устроил в Гирику двух секретарш, которые доносили о каждом его шаге. Через них Шляхчиц пытался контролировать контакты Гирика, натравливал работников аппарата ЦК друг на друга. Короче, всячески интриговал. Поэтому Брежнев, прилетев теперь в Польшу, был настроен на то, чтобы вывести Гирика на принципиальный разговор о дальнейшей судьбе Шляхцича. Эту беседу генсек завел почти сразу, едва они с Гириком сели в правительственную чайку и выехали из аэропорта в город. Причем Брежнев еще с молодости неплохо знал польский язык, но с Гириком предпочитал изъясняться на русском, благо тот хорошо им владел. «Эдвард, со Шляхтичем надо что-то делать. Этот капрал хочет тебя подсидеть». «Мне кажется, вы заблуждаетесь, подсидеть меня хочет коня, а не Франчишек», — возразил генсеку польский лидер. «С коней мы как-нибудь справимся, а вот Шляхтич человек весьма опасный, интриган из интриганов. Ты, кстати, уволь двух своих секретарш, которых он к тебе устроил, они докладывают ему обо всех твоих планах». Гирик уставился на собеседника изумленным взглядом, не понимая, шутит с ним или говорят правду. Ведь Шляхцича он знал давно, еще с середины 50-ти, когда они вместе работали в Катовице. Гирик тогда был секретарем воеводского комитета ПОР, а Шляхцич был начальником воеводского уряда по делам общественной безопасности. И вот на тебе, оказывается, он приставил к своему земляку соглядатаев. Было отчего удивиться. Да, да, эти девки работают на Шляхтича, подтвердил верность своих слов Брежнев. Так что в этот приезд я намерен поставить вопрос ребром. Либо ты убираешь этого человека, либо... Хорошо, Леонид Ильич, я все понял, ответил Гирик и даже положил свою ладонь на колено собеседнику. Этот жест ясно указывал на то, что в этом вопросе польский лидер не обманывает советского. Ведь чаще всего он поступал иначе, давал слово пойти навстречу советским инициативам, а сам потом поступал по-своему. Но поскольку Брежнев очень тепло относился к Гирику, он постоянно прощал ему эти закидоны. Но в случае со Шляхцичем глава ПОР решил пойти навстречу просьбе Брежнева. Просто он ясно осознал, что в этом вопросе Брежнев определился раз и навсегда и лучше его не злить. Да и сам Шляхцич пару дней назад сильно досадил Гирику, о чем тот тоже не забыл. Ретроспекция, 16 июля 1974 года, вторник, Варшава, Краковское подворье, улица Новый Свят, 6Я2, ЦК ПОР. Гирик сидел у себя в кабинете и знакомился с окончательным планом торжественных мероприятий по случаю 30-летия ПНР, когда к нему в кабинет буквально вбежал Шляхцич. По его перекошенному лицу было видно, что он чем-то сильно разозлен. «Эдвард, как это понимать? Черт возьми, наши футболисты собираются проиграть русским!» Чуть ли не закричал с порога визитер. «Я только что разговаривал с главой нашей футбольной федерации Паточником, и он мне прямым текстом заявил, что ему выкручивают руки. Ты об этом что-нибудь знаешь?» Прежде чем ответить, Гирик отложил в сторону документы и жестом пригласил своего коллегу сесть на стул напротив него. И только потом ответил. «После тяжелого для нашей сборной чемпионата мира нашим ребятам надо хорошенько отдохнуть. Поэтому мы выставили на этот турнир тех футболистов, которые были на чемпионате в запасе. Их 9 человек, и они тоже могут дать бой русским. Какой бой, если Поточняк говорит, что ему дана четкая команда? Если наши попадают в финал с русскими, то они этот матч должны им проиграть». Пан Поточняк, видимо, имел в виду другое, что второй состав нашей сборной может уступить русским. «Но тогда дай команду собрать основной состав, чтоб не проиграли. Мы все-таки празднуем 30 лет нашей страны и должны с честью встретить эту дату. Турнир должен быть нами выигран, а не проигран, только тогда мы сможем порадовать наш народ. Я же тебе говорю, что наши ведущие футболисты устали после мирового турнира и хотят отдохнуть», — вновь завел старую песню Гирик. «Эдвард, зачем ты мне врешь?» — сверкая очами, спросил Шлихцыч. «Я после разговора с Паточником специально связался с тремя нашими ведущими футболистами, Лита, Шармахом и Дейной, так вот они заявили, что готовы прямо сейчас приехать в расположение сборной и разорвать этих русских, как они разорвали недавно аргентинцев, итальянцев и бразильцев». Речь шла о недавнем блестящем выступлении сборной Польши на чемпионате мира в ФРГ, где поляки победили в 6 матчах. И начали они с победы над сборной Аргентины 3 часа 2 минуты, где 2 мяча забил Гжигашлита. Еще один дубль он сделал в следующей игре, против команды Гаити, которую поляки разгромили 7 часов 0 минут. Третьими под польский каток попали итальянцы, поверженные 2 часа 1 минута. Это была уже настоящая сенсация, поскольку такой прыти от сборной Польши мало кто ожидал, хотя 2 года назад они и стали победителями Олимпиады. Но то Олимпийские игры, а тут чемпионат мира, где играли куда более сильные команды. В 4-й игре поляки одолели шведов по. Автором единственного гола был Гжигашлита. Этот 24-летний футболист уже 5 лет выступал за команду «Сталь» из города Милица, который всего один раз был чемпионом Польши. Причем попал туда Лита в возрасте 12 лет. Перед началом сезона 1969-70 он был переведен в основной состав клуба, который тогда выступал во второй лиге Польши. И уже в первом же сезоне Лита, сыгравший в 23 матчах и забивший 6 голов, помог своей команде выйти в высшую лигу. После этого сразу несколько именитых команд предлагали талантливому футболисту перейти к ним, но Лита был истинным патриотом «Стали», всем отказал. А когда он произвел фурор на чемпионате мира, то им уже заинтересовался Кёльн. Но здесь уже партийное руководство Польши не захотело отпускать своего лучшего футболиста за рубеж. Между тем в 5-м матче мирового турнира поляки обыграли команду Югославии со счетом 2 часа 1 минута. И снова отличился Лита, забив решающий гол. К 63-й минуте счет был 1 час 1 минута и гол Лита позволил сборной Польши выйти вперед и победить. В решающем полуфинальном матче сборной Польши противостояла команда ФРГ. Причем немцев устраивала и ничья, а вот полякам нужна была только победа. Им вполне по силам было ее добыть, если бы не погода. Дело в том, что незадолго на начало матча начался сильнейший проливной дождь, который буквально затопил поле. Вследствие чего пожарные отправились откачивать воду, но это не помогло, поле было в негодном для игры состоянии. Встал вопрос об отмене игры или провести в другом городе, но график турнира не позволял этого сделать. В итоге австрийский арбитр Эрих Линемайер принял решение начать игру с 30-минутным опозданием. Матч начался с минуты молчания в память об умершем 1 июля 1974 президенте Аргентины Хуане Пероне. Поскольку поле промокло, а дождь не прекращался даже после начала игры, то играть на мокром поле обеим командам было тяжело. Но особенно трудно приходилось полякам, привыкшим к быстрым комбинациям и короткому пасу. Мяч двигался очень медленно и был тяжелым от воды. Немецкий вратарь Зепп Майер вступал в игру преимущественно в первом тайме. Территориальное и игровое преимущество было на стороне поляков, но своими шансами они не воспользовались. Во втором тайме преимущество перешло к немцам. На 53-й минуте правила нарушил в своей штрафной Ежи Горгонь против Бернда Хельценбайна, что привело к пенальти в ворота поляков. Однако этот удар в исполнении Ули Хёнисса отразил польский вратарь Ян Томашевский. И все же давление немцев привело к голу на 76-й минуте, который забил Герд Мюллер. И как ни старались поляки сравнять счет, сделать это им так не удалось. После чего им предстояло встретиться в игре за бронзовые медали с командой Бразилии. Эта игра состоялась 7 июля. Почти весь матч игра шла на равных, пока, наконец, Гжигашлита не сказал свое веское слово. На 77-й минуте он забил таки гол в ворота кудесников мяча. После чего, как ни пытались бразильцы уйти от поражения, сделать это им так и не удалось. По итогам турнира лучшим его бомбардиром стал Лита, на счету которого было 7 забитых мячей. И вот теперь Шлихцыч козырял их именами перед Гириком и явно был настроен отстаивать свою точку зрения до конца. И все-таки на этот турнир мы выставим второй состав, прервал наконец затянувшуюся паузу Гирик. «Это твое последнее слово», — спросил Шлихцыч, буравя собеседника недобрым взглядом. «Послушай, Франик, не лезь в бочку. Нам нужны кредиты от русских, нужна их нефть по 16 копеек за тонну, когда в мире она стоит 80-120 рублей. Поэтому приходится в чем-то им уступать. А ведь лучше уступить им в малом, чем в большом. Ну, что для нас это товарищеский турнир, чемпионат мира мы ведь выиграли. Уступишь в малом, проиграешь в большом», продолжал стоять на своем Шлихцыч. «Русские и так никуда от нас не денутся, зачем их баловать? Они же прекрасно знают, что если они будут продавать нам нефть по мировым ценам, то наша экономика, выстроенная, кстати, ими, тут же рухнет. Они же не враги сами себе. Так что турнир мы должны выиграть. В противном случае я буду апеллировать к нашему политбюро. Это вопрос принципиальный, он касается престижа нашей страны, поэтому просто так я это не оставлю. Ты в своем уме?» — взвился Гирик, явно пораженный этим заявлением. «Про эту ситуацию знают лишь несколько человек, зачем посвящать в нее всех? Я же ясно сказал, это дело напрямую касается престижа нашей родины, и решать его надо на политбюро». Гирик задумался. Ему явно не улыбалось прослыть в глазах своих соратников антипатриотом. А там, глядишь, эта информация просочится и к членам ЦК, а от них дойдет и до рядовых поляков, которые однозначно не простят Гирику такого пресмыкательства перед русскими. Ведь футбол в Польше был больше, чем игрой, и особенно теперь, после бронзы на чемпионате мира. А ведь он совсем иначе представлял себе эту ситуацию, когда в нее вступал, что все пройдет тихой сапой. А началось все со звонка из Москвы, из ЦК КПСС, когда Гирику прямым текстом было заявлено, что Брежнев может посетить финал футбольного турнира и, если там будет играть сборная СССР, то победителем должна стать именно она. «Ведь мы пошли вам навстречу, когда вы отказались поддержать нас в бойкоте чемпионата мира и отправили туда свою команду», — заявил звонивший. «Поэтому за вами должок. Уступите нам в финале, чтобы не огорчать нашего генерального секретаря. Но пока неизвестно, кто туда выйдет», — вполне резонно заметил Гирик. «Перестаньте, Эдвард, все вам уже известно. В финале встретятся две сильнейшие команды этого турнира, наши и ваши футболисты. Так что постарайтесь нас не огорчить». Именно после этого звонка Гирик отдал распоряжение своим людям выйти на руководство Польской Федерации Футбола. Пока Гирик молчал, Шлихцыч продолжал буравить его взглядом и ждал ответа. Наконец, польский лидер произнес: «Хорошо, Франик, я попытаюсь отыграть ситуацию назад. Каким образом, выставишь на турнир наших лучших ребят?» «Нет, этого делать мы не будем», — покачал головой Гирик. «Мы сделаем проще. Я переговорю с Брежневым и уговорю его нам уступить. А если он не согласится, не волнуйся, я найду, как на него воздействовать». 19 июля 1974 года, пятница, Варшава, аэропорт Окинца и его окрестности. «Итак, что ты решил?» — вывел Гирика из задумчивости очередной вопрос Брежнева. «Я сниму Франтишика с поста секретаря ЦК. Но и у меня к вам просьба, Леонид Ильич. Позвольте нам на нашем футбольном турнире играть с вами в полную силу». «На каком турнире?» — удивленно спросил генсек. «На том, который начнется завтра и посвящен 30-летию нашей республики. Дело в том, что мне звонили из Москвы, из вашего ЦК, и настоятельно рекомендовали проиграть вашей команде в финале, чтобы не огорчать лично вас. Вот ведь сукины дети, что надумали», — всплеснул руками Брежнев. «Ну, Я им устрою такое огорчение. Кто именно звонил? Мне бы не хотелось называть конкретных имен, покачал головой Гирик. Да дело-то не в них. Просто это поражение может испортить нашим людям праздник. А мы ведь братские народы и должны относиться друг к другу с уважением. Конечно, мы братья, согласился с этими словами Брежнев. Поэтому не беспокойся. Победа будет за вами. Впрочем, вы и так победите. Почему? Видел я ваших орлов по телевизору на чемпионате мира, они кого угодно обыграют. Спасибо за добрые слова, Леонид Ильич, поблагодарил генсека Гирик. Но мы выставим против вас второй состав. Пусть будет второй, но вы все равно победите, я вам это гарантирую. Но и ты должен мне уступить. Выведи Шляхтича еще и из политбюро. Не сразу, Леонид Ильич, возразил Гирик. Во-первых, мне нужно найти весомые аргументы, во-вторых, это усилит позиции КНИ. Хорошо, даю тебе срок до конца этого года, согласился Брежнев и впервые за то время, пока они ехали, улыбнулся. Ну, какие планы на сегодня? Сперва будет торжественная встреча с членами нашего ЦК, затем банкет. Но сначала заедем на кладбище к нашим ребятам, попросил Брежнев. Он имел в виду посещение мемориального комплекса, где были захоронены советские солдаты, погибшие при освобождении Польши в 1944-1945 годах. В те годы генерал-майор Брежнев служил начальником политуправления 18-й, которая с боями прошла по правобережной Украине, затем через Венгрию и Польшу вошла в Чехословакию. Там будущий советский генсек и встретил День Победы. Поэтому все, что было связано с военными годами, вызывало в нем теплые воспоминания. После посещения мемориала, Брежнев и Гирик сменили автомобиль. Теперь вместо закрытой чайки это была машина с открытым верхом. Именно на ней оба руководителя должны были въехать в Варшаву, на улицах которой уже собрались толпы людей. Именно так, стоя во весь рост в автомобиле, Брежнев и Гирик собирались приветствовать варшавян. 19 июля 1974 года, пятница, криминальный отдел Варшавской воеводской милиции. Хенрик Возняк сидел в своем кабинете и по черно-белому телевизору смотрел проезд Брежнева и Гирика по улицам Варшавы. Ввиду не очень теплой погоды оба руководителя были в плащах, а советский генсек еще и в шляпе. Они стояли в полный рост в правительственном лимузине с открытым верхом и, поднимая вверх ладони, приветствовали толпы варшавян, заполнивших почти всю трассу от аэропорта до Дома культуры и науки, где должна была пройти торжественная встреча высокого гостя. В разгар этого просмотра дверь в кабинете сыщика растворилась и на пороге появился высокий молодой человек в форме сотрудника дорожной милиции. «Пан Возняк», — спросил незнакомец и, получив утвердительный ответ, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Я Даниэль Урбан, работаю на посту по дороге из Карчева». И тут Возняк вспомнил. Еще вчера он проехался по трассе Варшава, Карчев и посетил три поста дорожной милиции и две бензозаправки, где опросил их сотрудников на предмет появления в их поля зрения 10 июля белого Фиата 125. Правда, времени с момента преступления прошло предостаточно, поэтому никто из запрошенных так и не смог ничего вспомнить про тот Фиат. Но начальник одного из постов дорожной милиции сообщил, что один из его сотрудников, дежуривших в тот день 10 июля на посту, сейчас находится в отгулах, поэтому найти его можно будет дома, и дорожник даже продиктовал Возняку его домашний адрес. Но время было уже под вечер, поэтому сыщик решил перенести это мероприятие на завтра. А сегодня, после посещения ЦК Порт, надобность в этой встрече и вовсе отпала. Как вдруг этот дорожник явился в криминальный отдел лично, видимо, оповещенный своим начальником. Присев на стул, гость положил на колени свою фуражку и, пригладив на голове волосы, сообщил: «Я дежурил 10 июля и видел тот самый белый Фиат 125, о котором вы спрашивали. Где вы его видели, пан инспектор?» Напрягся Возняк. на бензозаправке недалеко от нашего поста. Я ехал со стороны Корчева и заехал заправиться. Как раз в это время там и стоял этот Фиат, тоже заправлялся. Кто был за рулем? Пан Анджей Кравчик, наш знаменитый боксер, сообщил дорожник, и его лицо осветила широкая улыбка. Я как его увидел, прямо обалдел. Мы ведь с сыном обожаем бокс, а тут такая встреча. Короче, я не удержался, подошел. Мы поговорили минуты 2-3, потом я попросил у него автограф для сына. Он дал его и тут же уехал. А вы не спрашивали, откуда и куда он направлялся?